Издательство «Эксмо». Юлия Евдокимова. «Ужин с Медичи. О власти, страсти и бисквите». История великой семьи и великой кухни. Гроза пришла во Флоренцию. Последние дни постоянно лил дождь, порой потоки воды сносили все на своем пути, не оставляя ни малейшего шанса торговцам с Меркато Векьо, старого рынка. Меховщики с Виа Пеличии давно закрыли свои лавки. И не ливень здесь виной. Все реже покупали меха флорентийцы, напуганные проповедями неистового монаха Савонаролы. Все чаще горели на кострах прекрасные картины и старинные книги. «Долой бесполезные книги! Долой фальшивое красноречие, фальшивую красоту, фальшивую науку, которая питается лишь гордостью! Долой Рим! Долой церковь! Долой веселье, всех, кто живет в веселье! Прекратите игры, прекратите балы, закройте трактиры! Пришло время рыданий, а не праздников! Грядут великие потрясения! Сильные мира скоро умрут, в Италию вторгнутся иноземцы! Будет страшное смятение, война после неурожая, чума после войны! Все народы будут раздавлены, все люди потеряют рассудок!» — кричал маленький монах с козлиным профилем, и из Флоренции, еще недавно прекрасной и цветущей, ушла радость жизни. Словно околдованные, люди признавались в реальных и несуществующих грехах, как под гипнозом несли к кострам то, что недавно украшало их жизнь. Никто не вспоминал о веселых джострах, красочных турнирах, для которых поэт Полициано писал свои оды, о танцах девушек с зелеными ветками в руках на площади Санта-Тринита в честь прихода весны. Даже любимец флорентийцев Сандро Филиппеппи по прозвищу Боттичелли – Бочонок, чьи картины заставляли трепетать душу в созерцании прекрасного и несли свет, поддался всеобщему безумию и не сказал ни слова, когда бросали в огонь его творения те, для кого он создавал прекрасное. А по ночам, как шептались в округе, рисовал на пергаменте сцены из чистилища. Поэтому непогода не удивляла, казалось, что солнце и весенние ветры навсегда покинули предавший их город. Огромный старый рынок раскинулся возле храма Сан-Лоренцо, семейной церкви рода Медичи в окружении высоких башен. Но сегодня солнце не играло лучами в блеске куполов. Вслед за меховщиками закрылись лавки продавцов масла на Пьяцца дель Ольо, Масляной площади, корзинщиков на Виа дель Честе, улочки плетенщиков. И мало у кого хватало денег на прогулку по лавкам мясников у лоджии Тавернаи. Совсем недавно веселые кумушки с плетеными корзинами, купленными, конечно же, на Виа дель Честе, выбирали лук на Пьяцца дель Чиполо, Луковой площади. Лук привозили из самого сердца Тосканы, из Чертальда. И какой прекрасный соус из него получался. В соус макали хлеб и горячие лепешки, окунали куски аппетитного мяса. А всего-то надо было 2 головки красного лука, 200 граммов сахара, 100 миллилитров красного винного уксуса, щепотку острого перца и пол-литра воды. А потом все смешивали, мелко нарезав лук, и целый час томили в печи до густоты. Лучшего соуса для воскресного обеда не найдешь. Сегодня забытый соус. И не только непогода пугает флорентийцев. Они стараются обходить стороной серый дворец из резного камня, хотя дворец пуст. Это в холмах на вилле Кареджи умирал самый могущественный человек во Флоренции, забытый и проклинаемый напуганными Савонаролой горожанами. А может, не зря проклинал того, кого еще вчера звали великолепным, неистовый монах? Что прячут стены дворца на Виа Лагра, если сейчас, в последние дни его жизни, по Флоренции мечутся странные тени, стонут в пустоте непонятные голоса, а с холмов, чего не помнили даже старики, раздается волчий вой? А еще люди говорят, что видели падающую звезду, она оставила за собой хвост и пропала в холмах за Фьезоле. Но такой страшной грозы 8 апреля 1492 года не помнил никто. Раскаты грома проникали за толстые стены дворцов, их хозяева вздрагивали, а благочестивые моны, поклонницы Савонаролы, кутались в покрывало и не могли дождаться утра, чтобы бежать к своему кумиру, каяться и рыдать, и молить небеса о прощении. К раскату грома добавился еще один звук, глухой и оттого еще более страшный, словно лавина покатилась с горы. Утром, когда гроза стихла, и люди нерешительно вышли на улицы, их взором предстал большой кусок камня, упавший с Флорентийского собора в направлении Палаццо Медичи. Кто-то уверял, что видел своими глазами, как молния ударила в купол Дуомо. Но это было уже неважно. Хотя еще не прибыли новости из Кареджи, никаких сомнений не было. Вместе с грозой из Флоренции ушел ее дух. В эту ночь не стало Лоренцо ди Пьеро ди Медичи, прозванного «Великолепным». И что бы ни происходило дальше, Флоренция никогда не будет прежней. Ее золотой век окончен. Все события, которые описаны в этой аудиокниге, произошли на самом деле. Ни одно из них не придумано. Я лишь старалась изложить исторические факты так, чтобы слушалось легко, без нагромождения лишних имен, дат и описаний. Кармен Рускаледа, одна из лучших испанских поваров, сказала однажды гениальную фразу: «История кулинарии – это история мира». Поэтому история великой семьи неразделима с историей кухни ее времени, и я позволю себе пригласить вас, уважаемые слушатели, на ужин с Медичи из года в год, из одного столетия в другое. Юные Мадонны с картин флорентийского живописца XV века Фра Франческо Липпи удивительно современны. Кажется, что переодень их в джинсы и футболки, и они смешаются с толпой на флорентийских улицах. Блюда эпохи Возрождения не менее современны, их до сих пор, конечно, с небольшими изменениями, подают в тосканских домах и тротториях. И даже мы с вами можем без труда приготовить их у себя дома. Однажды Катерина ди Медичи привезла во Францию тосканские блюда, создав основу того, что мы сегодня называем французской кухней. Флоренция эпохи Возрождения изменила не только мир архитектуры и искусства, но и мир кулинарии. В эпоху Ренессанса во Флоренцию со всего света стекались древние рукописи, среди которых были не только философские труды, но и рецепты. Как и произведения искусства, многие рецепты были шедеврами и стали вечными, как некогда таинственный ликер алчермес, без которого до сих пор не обходятся лучшие итальянские десерты. Все это происходило при дворе тех, кого не зря называют отцами эпохи Возрождения, и если верен лозунг «Мы то, что мы едим», то исторические события не могут быть рассказаны без истории современной им кухни. В этой аудиокниге я хочу дать слово моим героям, позволить им самим рассказать о себе. Ведь они это уже сделали в старых письмах, в дневниках, в стихах, которым более 600 лет, но которые по-прежнему хранят мысли, чувства и секреты их владельцев. И никто лучше них самих не расскажет о давних временах. Хотя почему давних? «Le temps revient» – сверкали буквы личного девиза Лоренцо ди Медичи, прозванного «Великолепным», выходившего на турнир в тот день, когда закончилась его юность. «Le temps revient» – время возвращается. И снова в окружении ярко разодетой стражи, в пурпурной мантии с белоснежным мехом на воротнике, глава дома Медичи идет по древним плитам флорентийских тротуаров в Палаццо Синьории. И это сегодняшняя реальность, а не кадр из исторического сериала. Медичи вернулись. Потому что не может быть Флоренции без Медичи, как не может быть и Медичи без Флоренции. Глава первая. Начало истории. Риск мессера Джованни. Новорожденного окунули в каменную чашу со святой водой, и каноник прочел полагающиеся молитвы. «Главное, чтобы не пошел дождь», — думали собравшиеся в соборе, ведь его купол так и не построен, и налетающие ливни тушили свечи и разливали огромные лужи на каменном полу. Но все обошлось, и гости предвкушали трапезу, устроенную отцом первенца в уважаемой флорентийской семье. Ее герб все чаще встречался в городе — 6 выпуклых золотых шаров на щите. Их называли и шарами, и даже пренебрежительно пилюлями, хотя и эту версию семья обыгрывала весьма достойно. Официально происхождение герба связывали с количеством убитых врагов рыцарем Аверардо, впервые получившим герб, хотя его потомок и тезка по прозвищу Биччи был всего лишь мелким флорентийским ремесленником. А вот его сын Джованни ди Бичи ди Медичи сумел подняться гораздо выше. И даже версия пилюль теперь обрела новое звучание. Якобы один из предков семьи был врачом, вылечившим самого Карла Великого. Отсюда не только пилюли на гербе, но и фамилия Медичи или Медики. Джованни ди Бичи, чьего первенца, нареченного Козимо, крестили сегодня в соборе, обладал не только многочисленными талантами, но и прекрасным чутьем. Он весьма преуспел, работая в банке своего родственника в Вьере ди Медичи, научившись всему необходимому в римском филиале банка, который и возглавил, сменив стареющего дядю. Женитьба лишь укрепила его позиции. Пикара Буэри принесла с собой приданное в 1500 флоринов. 1 октября 1397 года стало днем основания будущей империи. Джованни с двумя партнерами открыл головную банковскую контору во Флоренции с уставным капиталом 10 тысяч флоринов. Контрольный пакет принадлежал именно ему. Деловая хватка позволила Джованни удачно вложить деньги в суконную мануфактуру и венецианские торговые сделки с Востоком и расширить территории деятельности банка. В начале XIII века был открыт филиал в Венеции, затем в основных портовых городах – Неаполе и Гаэте. Флоренция издавна была городом банкиров, да и само слово «банк» родилось здесь, ведь «банко» – это скамейка, разделяющая помещение меняльной конторы на две части. На этой скамейке и раскладывали деньги. И банк Медичи стал бы одним из прочих весьма успешных итальянских банков, если бы не потрясающее чутье мессера Джованни. Мало кто рискнул бы на его месте, когда с протянутой рукой в банк Медичи пришел настолько одиозный человек, что приличным людям просто негоже было иметь с ним дело. Имя в истории – Бальдассаре Коса. В ранней молодости он сбежал в море и стал пиратом, на чем сколотил неплохие деньги. Как вы думаете, куда он дел эти деньги? Он не покупал поместья и драгоценностей. Он оплатил учебу на юридическом факультете Болонского университета, что уже говорит о незаурядности вчерашнего пирата. Получив образование, наш герой опять не растерялся. Он купил себе средненькую должность в католической церкви. И тут судьба столкнула его с Джованни ди Бичи. В 1401 году Бальдассаре Косса решил приобрести кардинальскую мантию. Стоило это 10 тысяч дукатов, и таких денег у него не было. Конечно, он пришел за кредитом в банк, но флорентийские банкиры только посмеялись над такой идеей. А мессер Джованни эти деньги дал. Неизвестно, что он разглядел в Коссе, но банкир умел рисковать, и с этого момента их судьбы тесно переплелись. Протянутая в знак совершения сделки рука Медичи встретила не менее твердое ответное рукопожатие Коссы. Риск мессера Джованни кажется странным. По свидетельствам хроник, репутация у Коссы была еще та. Достаточно того, что в доме святого отца проживала достаточно большая толпа. 2 сотни служанок, жены, вдовы, монахини. И не просто проживала. В общем, слыл Косса распутником. Но Косса метил в римские папы, с его авантюризмом это могло получиться. И тогда Медичи превратились бы в основных финансистов церкви, выиграв главный приз в своей жизни. 8 долгих лет Медичи финансировал Коссу, покрывал его долги, порой опустошая свои сейфы. И дождался. С момента избрания Коссы папой римским Иоанном XXIII в 1410 году финансовые дела римской курии вела семья Медичи. Суммы, которые оказались в их распоряжении, превышали сегодняшний доход международных корпораций. Но папство Иоанна XXIII закончилось через 4 года в 1414 году на соборе в Констанце, где ему пришлось снять папскую тиару. Вчерашнему папе был предъявлен большой список грехов – убийство, изнасилование, кровосмешение, содомия, пиратский разбой. Косса вспомнил опыт молодости и сбежал, переодевшись лучником, правда, был вскоре пойман и заключен в замок Гейдельберга императором Сигизмундом. Бальдассаре Косса оказался в безвыходном положении впервые в своей бурной жизни. Но мы с вами знаем, что безвыходных положений не бывает. К этому моменту Джованни Ди Бичи уже отправил своего сына Козима присматривать за ситуацией. К нему и обратился Косса с тайным посланием. Попросил о выкупе и пообещал сделать своим наследником. Отец и сын рискнули, денег дали, и не зря. Получивший свободу бывший папа в 1418 году вернулся во Флоренцию, и социальное положение семьи Медичи сразу возросло. Все же у них гостит правитель христианского мира в отставке. Снова потекли деньги в банк семьи. Медичи еще и продемонстрировали свою порядочность, верность слову и друзьям. Существует сплетня тех времен, что на просьбу Коссы вернуть оставленное на хранение имущество Джованни ответил: «Я получил все это на хранение от папы Иоанна 23-го и обязался вернуть по первому требованию, так я и отдам все папе Иоанну 23-му, когда он вернется». Но это лишь сплетня. Если бы это было действительно так, история их союза закончилась бы совсем по-другому. В реальности банкир уговорил Бальдасаре помириться с новым папой Мартином V, что придало тому еще большую легитимность, и понтифик этого не забыл. В благодарность новый папа назначил Косу кардиналом Тускуланским. В 1419 году Коса умер. Он сдержал слово, сделав Медичи своими наследниками. На надгробии, которое возводили Донателло и Микелоцца, согласно воле покойного, высечены слова: Иоанн 23-й, бывший папой. Говорят, Мартина V это привело в бешенство, но деваться было некуда. Рукопожатие, скрепившее сделку банкира и авантюриста, сделало Медичи первыми среди равных, обеспечив финансовое могущество и благосклонность церкви. Джованни ди Медичи отказался от титула графа, который собирался пожаловать ему папа Мартин V, сообщив, что предпочел бы остаться рядовым гражданином. Через пару лет он был впервые избран в синьорию Флоренции на высшую должность исполнительной власти. Занимая ее, Джованни практически единолично руководил политической и экономической жизнью Флорентийской республики. В 1428 году Джованни ди Бичи тяжело заболел. Он знал, что семья в надежных руках, и не волновался о будущем. Единственное, о чем он попросил, так это похоронить его очень скромно, не вызывая большого внимания. И это было единственным, с чем его наследник Козима не согласился. Он считал, что пришла пора показать всей Флоренции, в республике есть только одна семья, имеющая влияние – Медичи. В то время было принято выносить умершего покойника по традиции, оставшейся от этрусков. В стене дворца пробивалось отверстие, через которое выносили тело на носилках. В гроб его клали уже перед погребальной процессией. А процессия собралась огромная. За гробом Джованни ди Бичи ди Медичи следовали по старшинству не только члены семьи, но и все иностранные послы во Флоренции, глава и прочие члены синьории. Правительство республики, представители флорентийских гильдий и все знатные семьи Флоренции. И тогда впервые случилось то, что повторилось потом неоднократно во многих частях света. А мы помним эту сцену по фильму Копполы «Крестный отец». Когда тело было уложено в гробницу, и старший сын почившего получал соболезнования, представитель старейшей флорентийской семьи, правивший городом не одно столетие, Альбицци, поцеловал перстень на руке нового главы дома Медичи, Козима. Король умер. Да здравствует король! Власть в республике окончательно перешла в руки Медичи. Джованни ди Аверардо Детто ди Бичи ди Медичи был похоронен в семейной усыпальнице. Ему на смену пришел один из самых великих членов этой семьи. Кухня и рецепты времен Джованни ди Бичи. Ландшафт Тосканы богат. И горы, и долины, и морское побережье, и знаменитые холмы, украшающие сотни фотографий. Это оказало влияние на местные продукты и, соответственно, на кухню региона, который когда-то относился к этрусским землям. Лишь в X веке появилось имя Тоскана. Во времена Джованни ди Бичи здесь предлагалась кухня без излишеств, рожденная этрусками и не знающая изысков. После крестовых походов и до XIV века главными блюдами были мясо на огне, соусы и травы, идеальные для голодных воинов и правителей. Кухней бедняков, достойной королевского стола, назовут ее позднее, описывая пламя в камине, на котором аппетитно потрескивают телятина или ягненок. Не верьте тем, кто рассказывает об остроте соусов, предназначенных, чтобы скрыть несвежее мясо. К XIV веку времена холодных замков и голодных рыцарей остались далеко в прошлом. Овощи, каштаны, полба, бобы и дичь присутствуют в XIV веке во многих блюдах, но главным продуктом этой земли уже становится хлеб. Ноздреватый, на первый взгляд безвкусный, потому что не содержит соли, он сочетается с ингредиентами самых разнообразных рецептов – от закусок до десертов. Когда-то в Тоскане хлеб даже заменил пасту, которая весьма редко здесь использовалась, за исключением сиенских пиччи или паппарделле с зайчатиной из Ареццо. Несмотря на общепринятую версию об отсутствии соли из-за плохих отношений с Пизой, соль просто не могли доставить из порта из-за заблокированных дорог, тосканцы предпочитают другую версию. Соусы настолько богаты и вкусны, что только бессолевой хлеб дает гармоничное сочетание и позволяет полностью насладиться вкусом. Сыры пекарино, продукты на основе свинины и оливковое масло, каждый тосканский рецепт, даже из простых ингредиентов, дополняется чесноком и луком в сочетании с розмарином, шалфеем, базиликом, лавровым листом, петрушкой, мускатным орехом, кориандром, гвоздикой, корицей и перцем. В XIV веке родились суп риболитто и салат панцанелла, куриные потроха, будущий паштет фигатини и скотилья, разнообразное мясо в соусе. К этому времени уже сформировались кулинарные пристрастия тосканских областей. Если Флоренция наедалась хлебными супами, салатами и виноградными пирогами, то Пистоя варила супы из потрохов, Ливорно подарил кулинарному миру знаменитый суп качука, ставший прообразом буэбесса, а Лукка наслаждалась сладкими печеньями бучелати. На побережье Мареммы варили суп из ничего – аквакота или вареная вода. В это время сформировались первые правила поведения за столом. Если вы хотите пить, то сначала проглотите пищу, потом очистите рот и лишь потом пейте. Жадный пьющий, не прожевав еду, вызывает отвращение у тех, кто ест в его компании. В средневековой кухне в кулинарных книгах указывались только те продукты, которые нужно было использовать без указания количества и температуры, а время приготовления отмечалось молитвами. Теперь же, к XIV веку, появились даже медицинские правила, что нужно есть, чтобы оставаться здоровым. За этим следила медицинская школа Салерно на юге Италии, самое старое медицинское учреждение Европы. В XIV веке появилась и первая тосканская, одна из первых итальянских, кулинарная книга. Автор ее получил имя Лананимо Тоскано, неизвестный тосканец. Некоторые историки считают, что эта книга – перевод с латинского с комментариями автора. Впервые опубликована она была университетом Болоньи в 1863 году и перепечатана в 1968. Это настоящая кулинарная книга. Она содержит 183 рецепта, классифицированных по разделам. Овощные и даже диетические рецепты – мясо в супе и соусе, жареное, блюда из моллюсков, постные блюда, рецепты из яиц и курицы и, наконец, паста, сыры и соусы. И, конечно, сладости. В книге анонимного тосканца приводятся рецепты блюд, которые подавали в то время гостям. Давайте полистаем ее страницы. Вот советы, как готовить козлятину или, в другом варианте, рубленных на кусочки цыплят. Порубите на кусочки козленка или цыпленка, обжарьте со свежим салом и измельченным луком, нарезанными ароматными травами, добавив шафран и яичный желток. Выложите все в сковороду над углями и часто переворачивайте, приправьте достаточно специй. Добавьте немного муки, все перемешайте, доварите и ешьте. Немного сарацинового бульона. Обжарить каплунов и их печень со специями и поджарить хлеб. Хлеб растереть в ступке, переложить в горшок, влить хорошее белое вино и добавить немного кислого виноградного сока. Теперь измельчить каплунов и прокипятить в горшке с хлебом и вином, положить греческий виноград, сушеные сливы, финики и давайте поесть. Подобный путь и у приготовления морских рыб, а также семечки и груши можно добавлять в указанные бульоны. Чтобы понять, какое мясо заслуживает жарки, а какое тушения, мясо быка и полевой коровы лучше тушить. Мясо телятины хорошо для тушения. Жаркое из корейки и телятина во фрикадельках. Мерин хорош во всем, кроме лопатки, которую надо хорошо прожаривать. Свинина никоим образом не полезна, хотя все рекомендуют ее жарить. Мясо козленка хорошо и в тушении, и в жарком, но задняя часть лучше прожаривается, аналогично баранина. Коза с чесноком – мясо января. Суп из рубца – будущее триппа по-флорентийски. Рубцы должны быть очень чистыми и хорошо промытыми, белыми и хорошо прожаренными с костью из соленого мяса, чтобы придать им хороший вкус. И без соли, чтобы они были белее и медленно, как бы сонно приготовленные. Нарезать их на мелкие кусочки и положить немного мяты, шалфея и соли. И дать ему выпариться. И теперь делайте минестро, суп, и ставьте на огонь. Сахарная курица появилась на всех больших празднествах, разложенная на подносы и более маленькие тарелки. Кисло-сладкий вкус, популярный в то время, создавался сочетанием сахара с агресто – кислым виноградным соком. Чтобы приготовить жареную курицу, нужно приготовить жаркое. И когда это будет приготовлено, удалите ее из горшка, смешайте хороший виноградный сок с розовой водой, сахаром и корицей и положите в эту смесь курицу – и отправьте на стол. Вот очень простой рецепт, который считался летним. Верзузо, приготовленное в супе. Верзузо – это соус, загущенный сухим хлебом в постные дни с добавлением яиц в мясные дни, который превращался в питательный и нежный очень жидкий бульон, основанный на миндале, сахаре, апельсиновом соке, розовой воде и специях. Возьмите 4 свежих яичных желтка, половину унции корицы, 4 унции сахара, 10 унций розовой воды и хорошо взбейте все это вместе и приготовьте их так, как будто бульон уже готов, и похлебка будет желтенькой. И такое меню на лето удобно. Большинство рецептов актуальны и сейчас, и при желании мы легко можем приготовить блюдо 14-15 веков. Попробуем? Вареная вода или аквакотта. Ингредиенты на 2 персоны. 2 яйца, 2 ломтика черствого белого хлеба по типу багета или чиабатты, 2 стебля сельдерея, 1 средняя морковь, пол белого стебля лука-порея, половина луковицы, 1 очищенный помидор, 2 столовые ложки оливкового масла, 1 стакан овощного бульона, соль и перец по вкусу. Мелко нарезаем сельдерей, морковь, лук-порей и луковицу. Разогреваем оливковое масло в сковороде с высокими бортами. Добавляем нарезанные овощи. Обжариваем несколько минут до золотистости лука и добавляем нарезанный кубиками помидор, очищенный от кожуры. Даем пропитаться ароматами друг друга несколько минут на среднем огне. Теперь вливаем бульон. Солим и перчим. Доводим до кипения на среднем огне и даем немного загустеть. Разбиваем в овощной суп яйца, хорошенько размешивая при вливании яйца. Поджариваем без масла на антипригарной сковороде 2 ломтя черствого хлеба, выкладываем в тарелку узкой стороной вниз. Сбрызгиваем оливковым маслом. Наливаем сверху суп. Признаюсь, я сама часто готовлю себе такой легкий суп, только еще и сбрызгиваю сверху тертым твердым сыром. Пичи с молодым чесноком. Ингредиенты. Упаковка пасты. Вместо сиенских пичи можно брать любую пасту в виде узких, но пухлых длинных трубочек с отверстием, полых внутри. 100 граммов молодого чеснока, 4 спелых помидора, половина небольшого перчика чили, оливковое масло, соль. Отвариваем пасту в кипящей подсоленной воде. Не забываем простое правило, что на упаковку пасты необходимо не меньше 3 литров воды. Паста должна плавать свободно, а соль, конечно, морскую, полагается брать из расчета 10 граммов на каждые 100 граммов пасты. Рекомендую все же немного меньше. И варим аль денте по времени, указанному на упаковке. Пока паста готовится, делаем соус. Измельчаем зубчики чеснока и обжариваем их на оливковом масле на медленном огне, чтобы чеснок не подгорел. Когда подрумянится, измельчаем перец чили и добавляем вместе с семенами и кожурой к чесноку. Пожалуйста, смотрите количество перца по вашему вкусу, хотя в оригинальном рецепте это острый соус, не каждому желудку или вкусу он подойдет. Наконец, добавляем нарезанные кубиками помидоры и тушим до однородного густого соуса. С отваренной пасты сливаем воду, помним, что пасту не промывают. Вываливаем ее с остатками жидкости, это нормально, в сковороду, перемешиваем, выключаем огонь и даем настояться примерно 3 минуты. Кстати, я не упоминала о сыре, потому что его в этом блюде нет даже для посыпки готового блюда. Рагу скотилья из курицы. Чтобы приготовить традиционную скотилью, необходимо использовать разные виды мяса. Более современный адаптированный вариант включает и курицу. Это просто еще один способ ее вкусно приготовить. Нам понадобится целая курица, чтобы сохранить печень и сердце. В крайнем случае, мы же всегда можем их купить. Ингредиенты. Одна курица, одна луковица, один стебель сельдерея, 500 граммов помидоров, 2 зубчика чеснока, полстакана белого вина, оливковое масло, пара нарезанных кружочков перчика чили, соль, веточка розмарина, ломти черствого хлеба. Тщательно промываем, разрезаем на средние куски. Из грудки получится примерно 3 куска, бедро и голень отдельно, спинку на 2 части. Наливаем немного оливкового масла в сковороду, обжариваем мелко нарезанную луковицу, стебель сельдерея и веточку розмарина. Когда лук повянет, вынимаем розмарин, добавляем мелко нарезанный чеснок, перчик чили и курицу и обжариваем на сильном огне примерно 15 минут, все время переворачивая, чтобы не подгорело. Когда курица хорошо подрумянится, подсаливаем и вливаем полстакана белого вина, давая ему испариться. В этот момент добавляем нарезанный кубиками помидор и продолжаем готовить, добавляя понемногу стакан горячей воды. Соус должен быть достаточно рыхлым и обильным, потому что часть его впитается хлебом. Когда курица приготовится, положите в тарелки поджаренные ломти черствого белого хлеба, натертые чесноком. Попробуйте с обычным ржаным хлебом, обновите вкус блюда. Выложите на них кусочки курицы и обильно налейте соус, в котором курица готовилась. Скотилья классическая из разных видов мяса. Ингредиенты. Одна луковица, 2 зубчика чеснока, 1 пучок петрушки, 1 веточка базилика, 5 столовых ложек оливкового масла, 1 маленький острый перчик чили, 1 килограмм мяса. Телятина, курица, свинина, кролик, цесарка. Классический рецепт требует и голубя. 1 стакан сухого красного вина, 500 мл томатного соуса, 250 мл мясного бульона. Лук, зубчик чеснока, петрушку и базилик мелко нарезаем. Разогреваем масло в глиняной посуде. Пойдет вполне не глиняная посуда по типу утятницы или чугунного котелка. Все обжариваем в нем, добавив нарезанный колечками перчик чили. Овощи в котелке должны подсохнуть, все масло выжарится. Теперь добавляем нарезанное на средние кусочки все наше мясо. Поджариваем, все время переворачивая, вливаем вино и даем ему испариться. Добавляем помидоры, перемешиваем, подсаливаем, перчим и даем соусу загустеть на медленном огне. Теперь вливаем бульон и тушим на медленном огне до готовности. Обжаренные ломтики черствого хлеба, натертые чесноком, укладываем в тарелки. Выкладываем сверху мясо в соусе. Бучелатто по-лукански. Местная поговорка гласит, кто приезжал в Луку и не попробовал бучелатто, никогда в Луке не был. Бучелатто ди Лука – типичный десерт, который едят в любое время года, но особенно во время празднований воздвижения Святого Креста и традиционных исторических игр Палео делла Балестра, которые проходят в Луке в сентябре. Бучелатто получил свое название от латинского «бучелла», что означает «уксус». Для жителей Луки бучелатто изначально представляло собой пончик, который приносили из пекарни домой, надев на руку, словно браслет, по воскресеньям после мессы. Сегодняшние бучелатто ди Лука пекут и в форме, напоминающей буханку хлеба. У этого кекса нет классического утвержденного рецепта, каждый пекарь делает его по своему вкусу. Единственное, что неизменно, это базовые ингредиенты. Ингредиенты. 80 граммов свежих дрожжей, 250 граммов муки, 60 граммов сахара, 60 граммов изюма, 1 чайная ложка семян аниса, 1 столовая ложка анисового ликера, 50 граммов сала. Для полировки поверхности. 2 столовые ложки сахара, 2 столовые ложки воды. Замачиваем изюм в теплой воде на 30 минут, сливаем воду и высушиваем бумажной салфеткой. Затем приступаем к приготовлению теста. Помещаем в миксер дрожжи с сахаром, водой и мукой и запускаем его на средней скорости. Когда все смешалось, добавляем щепотку соли и сала и снова смешиваем все на средней скорости. Добавляем по ложке анисового ликера, анис и изюм. Смешиваем все вместе на низкой скорости. Нам нужно только строго равномерно распределить изюм в тесте. Перекладываем тесто на доску или в миску и ставим его подниматься в теплое место в кухне, покрыв пищевой пленкой. Ждем, когда оно увеличится вдвое. Здесь как раз и важна свежесть дрожжей. Теперь берем тесто, слегка вымешиваем его на посыпанной мукой поверхности и выкладываем кругом на противне, застеленном смазанной маслом пергаментной бумагой. Делаем в центре теста дырочку, которую будем постепенно увеличивать только руками. Как только отверстие получится, берем стакан, смазываем его маслом и помещаем в центр отверстия, чтобы оно не исчезло во время второй закваски. Затем оставляем тесто снова подняться, пока не увеличится вдвое. Аккуратно вынимаем стакан и запекаем наш кекс с отверстием в серединке в разогретой духовке 160 градусов, сделав острым ножом надрезы на поверхности, чтобы тесто лучше поднялось в духовке. Печем около 30 минут, а пока приготовим сироп из 2 столовых ложек воды и 2 столовых ложек сахарного песка. Как только пирог испечется, мы используем сироп для полировки всей поверхности, даем остыть и подаем с ликером, например, Винсанта.